На скамейке в парке сидел одинокий старичок. Рядом присели отдохнуть мама с маленькой дочкой. Старичок угостил девочку конфеткой. Та умница сразу сказала ему «спасибо». Старичок поинтересовался: «Что за слово ты мне сказала?» Девочка подумала, что дедушка не расслышал ее, и повторила: «Спасибо». Но тот опять спросил: «А что означает это слово?» Девочка пожала плечами: «Меня так мама учила говорить, и папа». «Очень хорошо, милая, но понимаешь ли ты, что сказала?» Тут мама пояснила: «Дочка поблагодарила вас за конфетку. Так делают все воспитанные люди». «Да-да, конечно, но слово это особенное. Это не просто благодарность. Раньше эти слова были молитвой. Полностью она звучала так: «Спаси тебя, Бог. Ты мне сделал добро, и я молю Господа, чтобы Он спас тебя для вечной жизни. Спаси, Бог». Потом люди стали забывать про Бога, и всего одна буква исчезла. Все привыкли говорить «спаси, Бог». «Что это?» «Спаси, ясно». «А что такое Бо?» Теперь уже дедушка недоуменно пожал плечами и вздохнул. Люди часто не думают о Боге, живут, как им вздумается, а так и погибнуть недолго. Вот поэтому те, кто помнит о Творце и молится друг за друга: «Спаси тебя, Господи! Спаси тебя, Бог!» А когда человек говорит, сам не понимая что, то это не молитва получается, что-то другое, не правда ли? Дедушка склонил перед своими слушательницами голову. «Вы простите меня, совсем я вас заговорил, но мне бы очень хотелось, чтобы такая светлая душа, как ваша дочурка, помолилась обо мне». Старичок с трудом встал со скамейки, еще раз поклонился и, опираясь на тросточку, пошел по пустынной аллее. «Спаси вас, Бог!» — сказала ему вслед девочка. Огонек веры.